Глава 71. Варлам. Зайка просто озверела. Ругается, дерется, шипит на меня, но чисто змея. Моя. Она все еще со мной. Сбежать никуда не сможет. Но при этом очень хочет меня убить. Расстегни! Не могу, зайка. О чем ты думал вообще? Не успел подумать. С искренним раскаянием отвечаю я. Ты полезла за чемоданом, я их увидел, и меня внезапно осенило. Ты просто идиот, подсказываю я. Дурак, безответственный тупица. Да. Пойдем в гараж, я что-нибудь придумаю. И мы идем рядом, синхронно размахивая скованными наручниками руками, как сиамские близнецы. Я ковыряюсь в инструментах, пробую открыть замок разными ключами и согнутой проволокой. Бесполезно, я в этом не спец. Да и наручники, несмотря на легкомысленную меховую отделку, оказываются на удивление прочными. Из ментовки кабан их стащил, что ли? Может, попробовать ножовкой по металлу? Распилить кольцо и разъединить их я смогу. Но вот как снять браслет с руки зайки? Рисковать ее лапкой поблизости от острой ножовки я бы не стал. Меня осеняет идея, и я звоню кабану. Слушай, у тебя есть ключ от наручников? Чё? Ты у меня был месяца три назад с дамой, этой, как ее, Элеонорой, что ли, помнишь? Ну, и забыл наручники. «Чё? Кабан, ты пьяный, что ли?» «А ты?» «Я трезвый, мля!» «А чё за пургу тогда несёшь?» «Ты не оставлял у меня наручники?» «Нет, так бы сразу и сказал!» Я кладу трубку. «Блин!» «Смотрю на зайку, она на меня, злая до чёртиков!» «Ну, укуси меня, сильно, до крови!» «Не хочу!» – дуется она. Лучше бы ругалась. Я сам все испортил. Еще до того, как мне пришла в голову идиотская идея с наручниками. Я не знаю, что я сделал не так, но что-то сделал. Зайка лежала, дремала, была вся такая нежная, уютная и домашняя. Уже никуда не хотела уезжать, а потом вдруг снова захотела. Почему? Я трачу еще полчаса на попытки самостоятельно открыть наручники. А потом мне звонит кабан и говорит. «Тебе надо браслеты расстегнуть?» «Ага». «А ключа нет?» «Какой ты догадливый!» «Я тебе сейчас человечка пришлю. Зовут Борис. Все умеет». «Понял». В ожидании человечка мы с зайкой идем на кухню. Я ставлю чайник, завариваю ей чай. Но она не пьет, зевает. Устала, бедная моя девочка. Зайка. Я обнимаю ее, прижимая к груди. Прости меня, пожалуйста, я идиот. Раздается звонок в дверь. Мы вместе идем открывать. По-другому никак. Здорово. Борис пожимает мне руку, косясь на наручники. «У нас тут ситуация!» «Вижу!» Мы с зайкой садимся на диван. Борис устраивается на стуле перед нами. Раскладывает на журнальном столике чемоданчик с набором инструментов. «Ничего себе!» – присвистывает зайка. «Это все для...» «Разных ситуаций!» – бурчит Борис. И пробует отмычки. Одна, вторая, щелчок, третья подошла. Зайка сразу вскакивает, растирая руку, и уносится по лестнице наверх. А я сначала провожаю Бориса, вручив ему соответствующее вознаграждение. А потом иду к ней, уже зная, какую картину там застану. Так и есть. Стоит рядом с упакованным чемоданом. «Отвези меня домой!» Зайка требовательно топает ножкой. И я покорно бреду за ключами от машины. А что мне остается делать? я накосячил по-крупному и теперь должен покорно выполнять распоряжение своей сердитой госпожи. Ну ладно, может, оно и к лучшему. Может, так будет даже удобнее для нашего завтрашнего мероприятия. Ночь без зайки. Ну, одну я как-нибудь переживу. Мля, зря я все это затеял. Как дебил, как жених. Я и есть жених. Приглаженный, напомаженный, расфуфыренный. Но идиот идиотом. Надо было по-другому. Более стильно и лаконично. А не весь этот балаган, создать который мне помогли подруги Яны. Это они мне посоветовали осуществить детскую мечту зайки. Прискакать принцем на белом коне. Как мне вообще пришло в голову пойти у них на поводу? Я точно рехнулся. Может, все отменить и сделать по-другому? А как по-другому? Просто встать на одно колено и вручить кольцо – это банально. А к чему-то небанальному надо готовиться. Начинать все сначала. А это еще туева хуча времени. У меня его нет. Зайка уже от меня сбежала. Я должен срочно заявить на нее свои права. Все готово. Конь бьет копытами, кольцо со здоровым бриллиантом в кармане. Надо надеть пиджак, пригладить волосы, посмотреть на свою испуганную рожу в зеркале, заржать, чтобы снять напряжение. Понять, что это не помогло, и я все равно натянут как струна. Ладно, погнали.